Приоткрылась дверь кабинета, и, нарушая нормы этики, в помещение молча вошел секретарь. Вернее сказать, не вошел, а просочился, или скорее вплыл, как тень отца Гамлета, поскольку с виду он был немного растерян, немного удивлен и в то же время как-то слишком... Нет, не взволнованно, я бы сказал, рассеянно задумчив. Казалось, будто там, за дверью хозяйского кабинета, ему открылось нечто, перевернувшее его фундаментальное представление о сути привычных вещей. И, как обычно бывает в таких случаях, он совершенно не знал, что ему с этим делать. Хозяин кабинета осушил свой стакан молока и, повернувшись, не удостоив вошедшего взглядом, протянул ему пустую тару, сопровождая свои действия размышлениями вслух. «Получается, что кое в чем Генрих все-таки был прав». Принимая из рук хозяина пустой стакан, секретарь скорчил неопределенную гримасу, но вразрез своему обыкновению ничего при этом не сказал, а будто добрый служака уперся взглядом в силуэт своего хозяина, который не заметил перемен в настроении подчиненного и отстраненно продолжал свои размышления. Особенно если принимать во внимание рассказ этого странного консультанта. Обойдя стол, босс остановился у проема огромного витринного окна. Прислонившись к стойке, он с задумчивым видом уставился на панораму города, раскинувшуюся под его ногами. «Что-то я не могу найти себе места. Что-то беспокоит меня. Ну а ты что скажешь? Чего притих?» «Я принес несколько важных новостей и даже не знаю, с чего начать». Босс вернулся к своему письменному столу. «Ты начинай с самого простого, а там посмотрим». «Ага. Итак, после довольно долгого молчания вдруг ожила и вышла на связь научно-исследовательская лаборатория проекта ВИДАР». «Вот это да! Я уже давно об этом знаю. Мне же еще сегодня утром за нее холку намылили. И какие же подробности?» «Более ничего сказать не могу. Любая информация по этому поводу была моментально засекречена». «Правильно. Так, лаборатория в нашем территориальном подчинении, следовательно...» Он на мгновение задумался. «Будет лучше, если для получения необходимой информации я воспользуюсь своим личным кодом персонификации». «Хорошо, я сам займусь этим вопросом». Секретарь лишь кивнул, давая понять, что понял мысль своего босса, и сразу же, без предисловий, перешел к следующей новости. Поступило сообщение из полевого лагеря. Для выполнения поставленной вами задачи практически все готово. Осталось еще 2-3 дня, и курок будет взведен. Босс оторвался от изучения какого-то документа, лежащего у него на столе, и поднял на секретаря тяжелый взгляд. «Это ты хорошо сказал». Он поднялся из-за стола и оперся на него руками. «Однако, в свете последних событий, я приказываю заморозить все дальнейшие действия до моего особого распоряжения». «А что делать с тренерским составом? Они обходятся нам довольно дорого». «Эти затраты окупятся». Он вышел из-за стола, решив покинуть свой кабинет и пройти в комнату отдыха. «Мою работу признали неудовлетворительной, а проводимую политику – неэффективной. Это очень тревожный звоночек. И для посвященных...» Он на секунду задумался. «Впрочем, тут и так все понятно. У меня критически сузилось пространство для маневра. Каждое решение может оказаться судьбоносным. Ничего не остается, как хорошенько все обдумать, прежде чем сделать следующий шаг». Взяв со стола свой электронный планшет, он собрался было уйти, как неожиданно оглянулся, заглянув в глаза своего помощника. «А кто привел к нам этого странного консультанта?» «Выяснить не удалось. Я сразу хотел вам рассказать, но все как-то не складывалось. Даже не знаю, как и объяснить». «Что именно?» «Вы велели проводить его, но он просто исчез. Вот только сейчас тут был и исчез». «Как это?» Секретарь неопределенно пожал плечами. «Почти у выхода, в вестибюле. Зашел за колонну. С другой стороны не вышел». Там и деться-то некуда. Голые стены, металл да стекло. Только я его найти не смог. И странное дело. Ни охранники, ни ресепшн ничего не заметили. А видеокамеры? Просмотрели. Оказалось, что как раз в том месте, где он исчез, есть узкий кусочек мертвой зоны, не попадающий в угол захвата камер слежения. На экране видно, как он в нее входит и больше никуда не выходит. Но и на самом видеоизображении он выглядит как черный силуэт. Неожиданно раздался стук в дверь, отчего вздрогнули оба собеседника. Да так вздрогнули, что табун мурашек галопом пробежал по спине и затерялся где-то в волосах, чуть было не поставив их на дыбы. В ту же секунду в открывшийся узкий проем заглянула коротко стриженная голова. «О, вы здесь? А я вас ищу! Здравствуйте!» «Здравствуйте!» Секретарь недовольно передернул плечами, но, сохраняя в голосе учтивость, спросил. «А вы, собственно, кто? И по какому делу?» Незнакомец широко улыбнулся. «Меня направили к вам из Центра стратегического планирования в качестве консультанта по особо важным делам». Собеседники переглянулись, и, закрывая лицо ладонью, босс неожиданно зашелся в истерическом хохоте. «Как котят! Как слепых котят! Вокруг пальца обвели!»